17. Ужин проходит мучительно, и не только из-за еды. Она, конечно, ужасна. Мягкие котлеты и картошка фри. Я почти ничего не ела весь день, и все равно уминаю только картошку, поблескивающую от жира. Думать я могу только о Кизиле и о том, что написано в тайной книге Вивиан. Мне срочно нужно уединение, а сейчас его не сыщешь. Но я не могла пропустить ужин. Девчонки начали бы что-то подозревать. Они и так засыпали меня вопросами на обратном пути. Они хотели знать про карту, булыжники, почему мы так далеко забрались от лагеря. Уклончивые ответы только распалили их любопытство. Поэтому я принудила себя пойти на ужин и отложить чтение книги до вечернего костра. Я несу поднос к столу, за которым традиционно сидят взрослые. Сегодня пришли все, даже Бекка. Она села слегка особняком и уставилась в телефон. Она явно думает, что больше ничего мне не скажет. Я считаю по-другому. Я иду к противоположной стороне стола. Там Кейси слушает, как вожатые играют в «бросить», «выйти замуж», «переспать». Я помню, как мы играли в нее 15 лет назад с Вивиан, Натали и Эллисон. Вивиан называла ее по-другому — «трахнуть», «убить», «выйти замуж». Вожатые разбирают мужчин лагеря «Соловей», а я украдкой бросаю взгляд на Кейси, словно бы говоря, какая глупая и пошлая игра. Но я полагаю, что Кейси тоже рассматривает кандидатуры. Этим втайне занимаюсь и я. Я бы переспала с Четом, бросила уборщика и вышла за Тео, говорит девушка по имени Ким или Даника. Я думаю, он разнорабочий, а не уборщик, отзывается еще одна. Он смотритель, поправляет Кейси. Много лет прослужил семье Харрис Уайтов. Он довольно жутковатый, но привлекательный. Я бы с ним переспала. Обе вожатые явно возмущены. Они в шоке приоткрыли рот. «Но есть же Чет и Тео!» «Я реалист. Минди никогда не выпустит Чета из поля зрения!» Кейси шутливо толкает меня локтем. «А вот Эмма уже вцепилась в Тео!» «Вообще ни разу!» «Дамы, делайте с ним что хотите!» Отзываюсь я. «Но, говорят, вы ходили на пикник в лесу!» На противоположном конце стола Бекка, наконец, отрывается от телефона. Она сильно удивлена и смотрит на меня чересчур долгим взглядом, а потом снова утыкается в экран. «Мы просто поговорили», — отзываюсь я. «100 лет не виделись». «Ну, конечно», — Кейси наклоняется ближе и шепчет. «Расскажешь все грязные подробности позже». В дверях появляется Минди и быстро идет к нашему столу. Она улыбается, но это еще ни о чем не говорит. Я начинаю понимать, что улыбка Минди сродни садовой косе. По форме и методу использования. «Привет, Эмма», — говорит она, даже без оттенка дружелюбия. «Если решишь еще раз исчезнуть на полдня, предупреди кого-нибудь. Буду признательна. И Френни тоже. Она была очень взволнована, когда услышала, что ты ушла непонятно куда с группой детей. Я не знала, что есть такое правило». «Это не правило, а банальная вежливость». «Мы поехали кататься на каноэ с девочками из коттеджа. Это на случай, если ты записываешь мои перемещения». Я предполагаю, что Минди знает про камеру и вообще все. «Очень заметно, знаешь, когда пропадает группа детей. Тебе ли не знать?» Мои опасения подтвердились. Минди, между тем, явно довольна своей фразой. Она ждет моей реакции, чтобы продолжить. Мне знакома подобная тактика. Так себя вела Вивиан. Я решаю подать крученый мяч, раз уж мы играем. «Посиди с нами», — чирикаю я абсолютно неестественным голосом. «Съешь картошки. Она такая вкусная». Я беру одну. С нее капает жир, а сама она разваливается в руках. Минди смотрит на нее с едва прикрытым отвращением. Подозреваю, что она не ела трансжиры со средней школы. «Нет, спасибо. Мне пора в особняк». «И кусочка не съешь», Если ты волнуешься из-за калорийности, не стоит. Ты выглядишь нормально. Позже вечером девчонки, наконец, уходят на костер, а я ложусь на кровать со скромными закусками из рюкзака. Я жую батончики мюсли и открываю книжку, оставленную Вивиан. На первой же странице я вижу дату, поставленную ее рукой. Первый день отдыха, 15 лет назад. Это дневник. Дневник Вивиан. Я набираю воздух в легкие, выдыхаю и начинаю читать. 22 июня. Ну вот я опять здесь, в лагере «Тихий ужас». Снова на 6 недель. Не могу сказать, что в восторге, в отличие от сенатора и госпожи сенатор. Они впали в экстаз, когда я сказала им, что хочу поехать сюда, а не трахаться по всей Европе с Бритни, Патрицией и Келли. Эх, знали бы они, что я очень хочу быть в Амстердаме с этими сучками и сосаться с каким-нибудь щетинистым придурком, еще не ставшим диджеем, только за травку. Все думают, что я обожаю лагерь. Это такая глупость. Он наводит на меня ужас с первого приезда. Здесь что-то творится. Но мне нужно быть тут. Еще одно лето. Как говорят в тех никчемных фильмах, которые так любит сенатор, у меня есть неоконченное дело. Но доведу ли я его до конца? Большущий вопрос. Перед отъездом я задала его волшебному шару Кэтрин с восьмеркой. Она его обожала. В общем, все указывает на положительный ответ. В общем, завтра я услышу, как Эв скажет эту чертову речь в 100-500-й раз. Она прямо из кожи вон лезет, чтобы быть близкой к народу. Дичь какая. Все знают, что у нее миллиард на счетах. Блин, ты что, думаешь нас надурить? Кто-то попадется, но ненадолго. Нат и Элли уже приехали, конечно. Четвертую соседку подселят позже. Но я лично надеюсь, что на той кровати будет пусто. Все станет куда проще. Особенно для меня. Если нет, то я соглашусь на Теодора. Могу спать на нем ежедневно. Господи боже, какой он красивый. Нет, он всегда был ничего так. Но сейчас он ничего так. Можно поставить 12 восклицательных знаков. Приди в себя, Вив. Не отвлекайся на эту красоту. Ты на задании, и Тео не входит в него. Ну, разве только придется что-то вызнавать? Господи, надеюсь, что придется. Дополнение. Уже был ужин, у нас нет соседки. Хоть бы и не было. Дополнение номер 2. На нас свалилась соседка. Новенькая. Пора навести на нее ужас или подружиться с ней. Я пока не решила. 23 июня. Сегодня рассказала новенькой, как тут что. Пришлось. Это местечко не для слабых духом. Кстати, у новенькой есть имя. Она Эмма. Мила, да? И она сама милая. Маленькая, наивная и неуверенная. Как новорожденный котенок. Она напоминает мне меня в 13. Несмотря на весь этот видок а-ля «Моя маленькая пони», у нее есть потенциал стервы. Она вчера на меня огрызнулась, а на это надо иметь стальные яйца. Или, в данном случае, яичники. Я впечатлилась. Со мной никто не спорил с тех пор, как Кэтрин умерла. Оказывается, я скучала по этому чувству. Хотела, чтобы меня кто-то поставил на место. Трудно быть единственной альфой в стае. В общем, я не могу не отвлекаться ни на красоту Тео, ни на новенькую. Задание на первом месте. Дружба на втором. Сам знаешь кто, узнала это на горьком опыте. Я немного побродила возле стрельбы из лука. Обошла все места, куда еще не заглядывала, включая большой О. Я почти зашла внутрь, но меня поймала Кейси. Если бы на ее месте была любая другая вожатая, я рискнула бы пролезть в О, но с ней не прошло. Она предана этому месту. Серьезно. Она тут отдыхала, А теперь второе лето подряд работает вожатой? Да это просто жалко. Мне кажется, она влюблена в Тео. Очевидно, что он ей нравится. Она бросается на него при каждом удобном случае. В прошлом году застукала меня за флиртом, и вся разбухтелась такая, как будто он ей принадлежит. С тех пор она мечтает, чтобы меня вышибли. Ну, вот отсюда и повышенное внимание в ходе проверок. Это просто жалко. 24 июня. Во вторую же ночь у Эммы случились самые первые месячные. Она меня разбудила, и на пальцах у нее была кровь, как у Кэрри Уайт. Мне стало ее жалко. Я вспомнила свои первые месячные. Просто ужасно. Я клянусь, я не сошла с ума только благодаря Кэтрин. Она прошла со мной через весь этот кошмар. А что насчет госпожи сенатор? Ее, конечно, не было. Она не в курсе. Она не знала, что у меня начались менструации, пока ей горничная не сказала через полгода. Поэтому я сделала для М то, что Кэтрин сделала для меня. Если мы говорим терминами из Кэрри, я Сью Снелл. А, нет, я преподаю физкультуру. Нет, я не хочу быть этой занудой. Буду Сью. Она выжила. 26 июня. Я почти утонула. Ну, притворилась, что утонула. Это не совсем одно и то же. Я ничего не планировала. Просто спонтанно решила тонуть. Я заслуживаю Оскара. Ну, или хотя бы Золотого Глобуса. Лучшая сцена утопления. Исполнитель — региональный чемпион по баттерфляю. Дистанция 100 метров. Мне не понравилось набирать в рот эту ужасную воду. Теперь у меня в животе живет какой-нибудь микроб. Но дело того стоило. Я получила нужную реакцию. Кстати, раз уж мы говорим про тонущих, давайте затронем тему мужа Френни. Вам не кажется, что чувак, почти попавший на Олимпиаду, не должен тонуть? Мне вот дохрена сильно кажется. 28 июня. Блин. Я попала в большой О. Наконец. Я пошла во время обеда. Я знала, что все девицы и вожатые будут в столовой, а Эф со свитой на задней террасе. Мне хватило времени войти через парадный вход, и никто не заметил. Ого! Оно того стоило. Я знала, что Френни что-то скрывает. И все выяснилось. Она скрывает много чего. Мне удалось кое-что украсть, а потом Лотти застала меня в кабинете. Она повела себя спокойно, но мне показалось, что она здорово разозлилась. И теперь она скажет «Ф», и я в ужасе. Все это хреново, дневник. Я прерываюсь, потому что в дверь вдруг быстро стучат. Я провалилась в кроличью нору мыслей Вивиан и не заметила, как реальный мир растаял. Теперь он снова на месте. Я отрываюсь от страницы и спрашиваю дрожащим голосом. «Кто там?» «Эмма, это Чет. Все в порядке?» Я захлопываю дневник, отправляю его под подушку и делаю быстрый глубокий вдох, стараясь успокоиться. «Да, все отлично». Дверь приоткрывается, и внутрь заглядывает Чет. Его волосы, как обычно, лезут в глаза, и он убирает их рукой. «Слушай, можно зайти?» «Располагайся». Он заходит внутрь и садится на мой ящик. Вытягивает ноги и скрещивает руки на груди. Они с Тео не родные, но общие черты у них есть. Высокий рост, прекрасное телосложение. На них обоих отлично смотрится что угодно. Оба передвигаются со спортивной ловкостью. Оба излучают спокойствие и беззаботность людей, родившихся в богатой семье. Или усыновленных такой семьей. «Я заметил, что тебя нет на костре. Испугался, что что-то не так. Ну, после сегодняшнего ланча. И кто тебя послал? Мать или брат?» «Никто. Я сам пришел. Я хотел прояснить пару вещей. Про камеру и приглашение в лагерь. Это я придумал. Я так удивлена, что сажусь на кровати. Вчера я не знала, помнит ли меня Чет. Оказывается, помнит. Я думала, обе идеи принадлежат Френне. С технической точки зрения, да, но я ее спровоцировал. Чет улыбается. Это выходит у него очень красиво. Еще одна общая черта. Камера — простая предосторожность. Тео и мама не имеют к ней отношения. Я подумал, что неплохо бы следить за твоим коттеджем. Не то чтобы я думал, что случится что-то плохое, но лучше быть готовым ко всему. Чет вежливо намекает на мое хрупкое психическое здоровье. Так, глядишь, к концу недели об этом будут знать даже на кухне. Пожалуйста, не обижайся. Я понимаю, почему ты чувствуешь себя обиженной, будто к тебе цепляются. Мне очень жаль. Нам всем жаль. Если хочешь, я попрошу Бена снять ее с утра пораньше. Мне очень хочется потребовать, чтобы ее сняли тут же, но странным образом начинаю понимать все предосторожности. После вероятного происшествия в душе за лагерем можно и последить. Пускай остается. Пока. И скажи мне, почему ты решил пригласить меня обратно? Из-за того, что ты тогда сказала. Про Тео. Дальше он может не продолжать. Я понимаю, он говорит о том, что я сказала полиции, будто Тео замешан в исчезновении девочек. И я так и не отозвала своего заявления, о чем до сих пор жалею. У меня была причина обвинить Тео. И я не хотела, чтобы все считали меня лгуньей. Это две правды, и я пока не могу с ними смириться. Я не могу изменить того, что сделано. Я могу сказать, что сожалею о своем поступке и попросить прощения. Чет поднимает руку. Я попросил маму пригласить тебя не ради извинений. Твой приезд говорит в миллион раз больше, чем какие-то слова. Так вот, почему Френни хотела, чтобы я приехала в лагерь. Она сказала мне, что мое присутствие подтвердит, что тут снова безопасно и хорошо. На деле я молчаливо забрала назад свои обвинения в адрес Тео. Раз я приехала, я думаю, что Тео невиновен. Именно. Но есть еще кое-что. Это возможность найти утешение. Потому я и здесь. Я говорю про Тео. Я подумал, что он сможет, наконец, примириться с действительностью. Что ему станет лучше. Что? Я ничего не понимаю. Тео красив, богат и успешен. Чего ему еще надо от жизни? Тео выглядит неплохо, но на самом деле все куда сложнее. После того происшествия ему пришлось нелегко. И мне сложно его обвинять. Полиция постоянно его допрашивала. Отец Вивиан говорил про него гадости. Пресса писала какие-то ужасы. Тео не выдержал. Он бросил университет, подсел на наркотики и алкоголь. 4 июля, через год после исчезновения, он достиг дна. Поехал на вечеринку в Ньюпорте, надрался, что-то принял, взял чью-то Феррари и врезался в дерево в 2 километрах от шоссе. Я вздрагиваю, вспоминая шрам на щеке Тео. Это чудо, что он выжил. Ему повезло. Но дело не в этом. Я уверен на все 100, что выживать он не планировал. Он так и не признался, что хотел покончить с собой. Но я в этом не сомневаюсь. Тео долгое время вел себя так, словно ему жить надоело. После аварии дела пошли получше. Мама заботилась о нем. Он провел 1/2 года в реабилитационной клинике, вернулся в Гарвард, стал врачом, пускай и на 2 года позже запланированного. Все пришло в норму, и сейчас мы об этом не говорим. Мне кажется, мама и Тео думают, что я не помню. Но это сложно забыть. Сложно забыть, когда с твоим единственным братом творится такое. Чет замолкает, делает глубокий вдох и тяжело вздыхает. «Мне так жаль». Говорю я, зная, что это не имеет значения. Я не изменю случившегося. Я не сотру бледный шрам щеки Тео. Я не знаю, почему ты его обвинила. Мне и не надо знать. Важно, что сейчас ты так не думаешь. А иначе ты бы и не приехала. Я не хочу, чтобы ты себя винила. Но я не только виню себя. Хуже. Я чувствую себя злодейкой. Я не могу даже глаза поднять на Чета. Я смотрю в пол, онемев от чувства вины. Не казни себя. Чет встает с места. Мы бы этого не хотели. Пора проститься с прошлым. Поэтому ты и приехала. Поэтому мы все приехали. Надеюсь, нам это поможет.